Они совершенно не понимают природу магического общества, мысленно фыркнул Теодор, разглаживая снова список руками. Одно заклинание, и он был бы первозданно гладок, но почему-то ему не хотелось делать этого. Копия в саквояже была опрятна, пусть и скрыта от посторонних глаз, а оригинал он носил смятым. Маги-эгоисты, уважающие право силы. Эта мысль, впрочем, через мгновение уступило место пониманию другого рода. Даже самый сильный маг сейчас не может сломать систему. В одиночку, пробормотал он, добавив в конце оговорку. Нодд взял чистый листок и аккуратно вывел по центру большой вопросительный знак, начав закрашивать его под свои раздумья. Магическое общество давно перешагнуло тот порог, когда племена и кланы силой захватывали территории или золото. Общество эволюционировало, и Маркс был прав, но разве что в том, что формации меняли друг друга. Рабовладельческий строй сменился феодализмом, феодализм – буржуазным капитализмом, и магам было бы по силам построить почти что настоящий социализм, но крылось в силе магов. Это не было прописано в трактатах и монографиях, но маги были неравноценны друг другу по силе. Кто-то мог колдовать весь день и не испытывать усталости, а кто-то другой через час колдовства падал от бессилия. Одни могли без палочек или посохов, как Теодор, накладывать простые и не очень чары, а кто-то и перо не заставил бы воспарить без инструмента. Проблемой была разобщенность магических традиций. Все маги по рождению были консерваторами просто по своей природе, даже самые радикальные из них, маглорожденные, которых, казалось, становилось больше с каждым годом, видели мир иначе, но они при любых раскладах оставались меньшинством, не способным влиять на принятие решений. Не при демократии, ведь это была власть большинства, не тем более при авторитарном правлении. Попробовали бы грязнокровки Норвегии сказать что-то против воли Артаса, короля Лича, как бы их в Лапландии скормили оленем. Может, лорд думает, что станет вторым Артасом, подумал Теодор. Король Лич спал на своем ледяном троне среди фьордов, вечно мертвый и вечно могущественный, неодолимый. Всю его власть в жизнь на самом деле притворяли конунги пяти фюльки, объединенные в совет. Даже распад Унии и отсоединение Дании и Гренландии не заставили Артаса вмешаться, хотя маги начала века были уверены в том, что Маглы будет демона. В этом было отличие спящего лича из Скандинавии с активной нежитью из Британии, что пытался воплотить свои неясные планы, готовый принести в жертву и тех, кто ему доверился, и тех, кто его не поддерживал. Свержение Визингамота было шагом, который он не мог не поддержать, пусть причины оставались неясны. Сторонники условных умеренных легитимистов в стане темного лорда потерпели поражение. Теодор вновь уставился на изображенный им вопрос. Что же придумать такого, что могло бы идеализировать картину вероятного будущего, которое хотели бы, зачем, видеть Маглы? Они хотят создать рычаги влияния и контроля, осенило его. Точно, это нужно именно для этого. Он вскочил со своего места и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету в башне старост. Из окна струился свет, лучи которого хорошо были заметны на пыли. Щелчком пальцев и усилием воли он очистил воздух от пыли. Дышать стало будто бы проще. Маглы были большими специалистами в следовании римской Максиме. Разделяй и властвуй. Когда вся власть распылена по многим, влиять на их действия из-под тишка становилось гораздо удобнее и проще. Не проще, но незаметнее, поправился он в размышлениях. Влиять на консенсус было гораздо незаметнее, чем на единоличного правителя. Множество подходов к множеству людей, непосвященные могли даже и не догадываться о правде. Его обуяла злость. Маглы были презренны, но явно знали, как именно реализовать такое преимущество. Надо представить им максимально нереалистичный план, подумал он, но осекся, ведь за это ему предстояло получить деньги. Вознаграждение. Теодор скомкал и отбросил листок с вопросом, сел обратно за стол и вывел на новом белом листе план реформ магической Британии и поставил римскую цифру 1, задумался и написал: исполнительная власть магической Британии, министр магии, выбираемый явным голосованием членов парламента, Визингамота. Визингамот обладает законодательной властью, им руководит верховный чародей. Верховный чародей не может участвовать в выборах министра магии и голосовать. Это было очень похоже на текущий порядок, но имело большую схожесть с ожиданиями союзников Кингсли. «В конце концов, мы же договорились, что это будет лишь бумага», — успокоил себя Нотт и поставил цифру 2. «Визингамот состоит из 72 мест, разделенных на две равные части. Первая из них – наследная, что может быть продано другой семье по решению главы рода или выставлено на аукцион в случае становления выморочной. Вторая – выборная со сроком полномочий делегата на 3 года. Первый состав Визингомата распределяется комиссией с участием заинтересованных сторон и международных наблюдателей. Теодор ухмыльнулся сам себе. На это британские лорды никогда бы не пошли. «Удачи, Макглам», – подумал он. Выборная часть Визингомата набирается из представителей графств Англии и Ирландии, округов Уэльса, Шотландии и школы Хогвартс. Представителем Лондона является Верховный Чародей. Верховный Чародей не может одновременно занимать пост наследного лорда. Срок полномочий Верховного Чародея – 7 лет. Визингомат должен включать колдунья и ведьм в не менее чем 20% от общего числа членов. Избрание в органы власти, парламент и суд присяжных должно быть освобождено от дискриминации по статусу крови, происхождению, магическим способностям, уровню образования, принадлежности к магическим расам и быть доступно всем магам-людям на территории магической Британии. Теодор усмехнулся написанному и отложил ручку, посчитав, что этого достаточно для начала. Вспомнив бахвальство Лестринджа о том, что он читал черновики статьи Инокта, он нахмурился и взял листы с собой, чтобы перепрятать их в своем саквояже, верой и правдой служившим много лет. С того самого дня, как они приобрели их по наводке Джереми Яксли. Глава 136. Филиус Флитвик, декан Рейвенкла, не задавал никаких лишних вопросов. Он не задавал их, вероятно, и директору Дамблдору в годы его власти. Не задавал он их и сейчас Теодору Нокту. Отсутствие выраженного вопроса не снимало, впрочем, саму по себе тему сумозрительной повестки обсуждения, а потому Теодор стыдливо и торопливо покидал класс чар после каждого занятия с середины декабря, стараясь не пересекаться с полугоблином, предпочитавшим давать занятия, и лекционные, и практические, с подставки, взглядами. Достаточно красноречивыми были покачивание головы, легкие покашливания и подчеркнутая вежливость профессора Флитвика по отношению к мистеру Нокту, старшему префекту мальчиков, семикурснику со Слизерина. Осенью он мог позволить себе некий легкий, не обремененный последствиями, диалог о погоде, а то предложение союзничества в обмен на артефакт, что сделал невысокий профессор Нокту в октябре, и вовсе было жарким летним днем по сравнению с холодной зимней стужей, что установилось в их взаимодействии. Любые вопросы или комментарии по внутришкольным делам они обсуждали через посыльных, например, через префекта Гольдстейна, через капитана Митчелла или записки, передававшиеся домовыми эльфами. Теодор как мог оттягивал необходимость разговора с преподавателем чар, но к концу января, пику холодов и простуды в стенах Хогвартса, когда в Британии начались самые настоящие облавы террора, а в Хаксмиде был установлен настоящий комендантский час, когда на улице деревушки выходили дементоры, проклятые твари, стало ясно, что эскалация общественных противоречий, как обозвал Теодор ее в обсуждении с Террибутом, получила стремительный рост. Для Нокта это значило несколько дел. Ему нужно было доставить в Хогвартс зелья, сваренные принцем, договориться о совместных действиях с Невиллом и его дружинниками, и уничтожить Харкрукс темного лорда в Диадеме, когда мог наступить удобный момент. Для первого и третьего пунктов помощь Флитвика была крайне необходима, поэтому вместо исчезнувшей необходимости посещать по понедельникам Министерство магии и заседания Визингомата, в последний понедельник января Теодор, постояв утром под холодным душем, решился искать встречи с рейвенкловцем. За завтраком среди хмурых преподавателей и невозмутимого Руквуда Флитвика не оказалось. Теодор успел даже пожалеть об этом факте, когда в открывшиеся окна под потолком с шелестом влетели совы. «А у меня печенье кончилось», — гнусаво из-за простуды проговорил Крэп, похлопав своими толстыми руками по карманам. «Его и вовсе не найти в Британии», — ответила ему Панси. «Все запасы кончились», — мне папа написал. «Вообще надо отказываться от сов», — раздраженно добавил Забини, омраченный сплетнями про зверство и неистовство пожирателей. «Небезопасно». Теодор никаких посланий не ожидал. Персиваль Уизли, присылавший раньше письма регулярно, покинул место основного корреспондента и адресанта в адрес Нокта, а больше ему и никому было писать. Джин не была в замке, Томас писал кому-то другому, если вообще писал, леди Виктория осталась за каналом и барьером, где-то там, далеко. Это снова подвело его к меланхолии, но встрепенувшая крыльями при посадке сова, обычная почтовая сова с какой-то яркой магической брошюрой, привязанной к лапке, выдернула его из мыслей. «Это что, мне?» – удивленно спросил Нот Тусовы, как будто бы та могла ответить. Разумеется, ответом ему было молчание. Отвязав от лапы совы, она тут же взлетела, цветную, пропитанную магией бумажку. Теодор чуть не упал с лавки, на которой сидел. Это был рекламный проспект. «Тартан приглашает на распродажу в честь Тимболка. Ты давно искал, чтобы прикупить себе для защиты. Потерял бабушкины амулеты? Платье не реагирует на чары ремонта? Самое время обратиться в Тартан. Лучшая лавка-ателье в Глазго». Магические картинки переливались, сменяя друг друга, в цикле. Теодор хмыкнул и перевернул карточку. Яркие культурные символы и легендарные исторические артефакты представлены в лавке Тартан. 25 января в полдень приходите, чтобы получить незабываемые скидки. Что-то в этих слоганах показалось ему странным, и он перечитал рекламную агитку. В лавке Тартан он уже был прошлой зимой. По совету Скриба Джереми, ему хорошо помнились странные безделушки, которые показывал продавец, и хорошо запомнился непрофессионализм этого продавца. «Джереми», задумался Теодор. Джереми Яксли так и не ответил ему тогда, в декабре, хотя он и посылал весточку, а теперь ему приходило приглашение в Тартан, который был частью магического бизнеса, принадлежавшего клану ушлых волшебников. Яркие культурные символы и легендарные исторические, пробежался глазами Теа. «Это же Яксли», осенило его. Постаравшись скрыть свое изумление от догадки, он отложил агитку и отхлебнул облепихового сока из стакана. «Это что это?» — обратился к нему Блейз. «Реклама? Что-то вроде того», — кивнул Теа. «Реклама, как она есть. Приглашают посетить лавку старьевщика». «Фу, старьевщики», — сморщила нос Дафна, не иначе пытаясь поддержать Теодора. Это было глупо, но он решил не портить девушке настроение, и лишь скользнул по ней незначащим взглядом. Сейчас, когда стоит барьер, на старьевщиков в чем-то только и остается надеяться, тихо ответила ей Мелисента. После завтрака Теодор задумчиво прошелся в гостиную. Он уже решился, что вместо того, чтобы искать Флитвика, сейчас отправиться по такому незатейливому приглашению к Яксли, даже если это было лишним риском. Лорд Карбан явно потерял место в фаворе Темного Лорда, а раз столкновение Теодора и Темного Лорда было несомненно и предначертано его клятвой, о которой помнил только сам Теа, эта встреча могла быть полезна. «Теа, на прогулку?» – полюбопытствовал Джим Пакстон в коридоре, вышедший из спальни четверокурсников. Мальчик потирал щеку, на которой красовалась легкая царапина, вероятно, от бритвы. «Вулнера санитур», – пропел Теодор, достав палочку и наставив ее на щеку юноши. Тот зарделся. Не стоило это мелочи. Теодор по-отчески улыбнулся ему. Мальчик импонировал Нокту своим стремлением быть его адъютантом, вызывавшись на самые отчаянные авантюры, слежка за Карау, так и не случившаяся, была примером. Пожалуй, среди младшекурсников более теплые чувства у него вызывал только брат, который тоже умудрился простудиться, и при каждой встрече уже 3 дня чихал. Увы, чар против насморка тебя не знал. «Когда-нибудь ты сам станешь префектом и будешь помогать младшекурсникам», философски ответил ему Теодор. «У меня сегодня нет занятий, и я действительно хочу прогуляться. Но компании я не ищу, если ты об этом. Хочу побыть наедине со своими мыслями и зайти в одну лавку», зачем-то добавил он. «Завидую. Старшакам можно выходить из Хогвартса любой день», хмыкнул Джим. «Мы теперь и раз в неделю не будем выходить, похоже». Хагсмит, судя по слухам, становился небезопасен для всех, у кого не было среди ближайших родственников пожирателей, но и тем безопасность не гарантировалась. «Всем нельзя, но у меня есть разрешение еще с момента существования Визингомата», вздохнул Теа. «Если хочешь, могу и тебе что-нибудь посмотреть». Это предложение было спонтанным, но давало ему алиби. «А куда ты идешь?» «Вот, смотри», он передал ему рекламный проспект, удививший мальчика. «Красивая штука. Я могу оставить себе? Покажу деду. Он любит такие забавные артефакты». «Да в принципе да», – пожал Нот плечами. Попрощавшись с мальчиком, он быстрым шагом вышел из гостиной и направился к выходу из подземелий, а оттуда – к вратам Хогвартса. Раскланившись с убиравшейся с зонтиком в руках флегматично собранной миссис Пинкертон, он вышел и по легкому снегу дошел до границ купола. Магия пропустила его, ведь разрешение за подписью директора СНИИПа было в его кармане, и он напарировал прочь, в Глазго, в лавку Тартан. Место изменилось не сильно. Тот же прилавок, те же витрины, та же дверь за прилавком, ведущая на склад. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, Людей тут не было, будто бы никакие скидки никто никому не обещал. «Слушаю вас», — обратился вышедший к прилавку человек со знакомым голосом. Тя развернулся, оставив разглядывание флейты с подписью «От крыс», и встретился взглядом с посидевшим и осунувшимся Джереми Яксли. «Джереми», — удивился Теодор, тут же шагнув вперед. «О, мистер Теодор», — криво усмехнулся Сквиб. «Рад видеть, что наша маленькая шалость дошла до адресата». «Не понял», — удивился он. «Мы третьего дня отправили тебе приглашение. Как я вижу, ты его получил», — хитро прищурился он, сбросив с себя будто бы напускные оковы зрелости. «А, ты о рекламной брошюре. Я, признаться, почти поверил, если бы не акроним вашего клана. Да, это была дядюшкина идея. Я думал, ты сообразительнее», — он рассмеялся. «Держи». Яксли протянул ему какую-то записку, которую Теодор, промедлив мгновение, все же взял и развернул. На ней значилось: «Яксли Холл, Криянлорич». Едва он осмыслил последний символ на этом клочке бумаги, как бумажка вспыхнула голубой магией, и пространственные чары подхватили его, закружив в водоворот и прокрутив через игольное ушко. Теодор оказался в помещении, где он уже когда-то был. Богато украшенное, отделанное красным деревом, это было рабочее место лорда Карбона, где когда-то давно, будто бы в прошлой жизни, на деле же лишь в августе, Нот поделился с Карбоном Яксли ультиматумом, поставленным грязными маглами в лице таинственного Синклера, который похитил Дина Томаса, чтобы сделать своим послом именно его, Теодора Нотта, самого молодого лорда Визингамота. Вероятно, тот маг, что был с Синклером заодно, знал это и хотел, чтобы Нот выступил как Джельсамина в категориях Блейза Забини, объявив неудобную правду прямо с трибуны собрания волшебных лордов. Кто знает, как бы все сложилось тогда, подумал он и тут же вспомнил опавшего от смертельного проклятия лорда Фаули, убитого за неосторожные слова, и поежился. В кабинет вошел молодой мужчина в сюртуке, чем-то похожий на лорда Яксли, и на Джереми. «Кузен», — решил для себя Тя, — «в Хогвартсе такого он не видел. Лорд Карбон ожидает вас в своих покоях, мистер Нот», — звонким напыщенным голосом произнес мужчина, жестом приглашая следовать за ним. Для полного соответствия временам Кромвеля и реставрации Стюартов, кои были запечатлены на множестве хогвартских картин, ему не хватало лишь напомаженного парика. Через анфиладу комнат они дошли до еще одной, чьи стены и двери буквально лучились от чары защитных барьеров. Проводник взялся за ручку, его лицо исказило на мгновение судорога, а затем он открыл дверь наружу, пропуская Нотта внутрь. «Я вернусь за вами, как только лорд Карбон подаст сигнал», — тихо сказал его сопровождающий. «Использовать эльфа было бы гораздо проще». «Напыщенные шотландцы», — молча подумал Нотт, кивнув своему проводнику и шагнув внутрь. Подспудно он ожидал запаха затхлости, гари и мертвечины, которые ему даже померещились в первые мгновения, но ничего этого не было. Лорд Карбон Яксли лежал на своей кровати под высоким балдахином в приглушенном свете и смотрел в потолок. Его лик был бледен, на лбу лежала тряпица с каким-то зельем, слегка мерцающая магией, а правая рука, обрубленная по локоть, в бинтах лежала поверх простыни. На левой руке, которой он слегка шевелил, перебирая складки своего покрывала, виднелась метка темного лорда, черная, пугающая своей нечеловеческой, неправильной магией. «Лорд Яксли», — тихо поприветствовал его Нот. В воздухе витал аромат сушеных апельсинов. «Лорд Нот», — скрипуче ответил Яксли, слегка повернув голову в его направлении. «У вас наверняка возник вопрос, как же так вышло? Гнев сильных мира сего может быть разрушителен. Это он вас так?» Нот нервно сглотнул. Сначала он, потом весь ближний круг, медленно проговорил верховный чародей. «В прошлом, это наказание за то, что мы с вами не успели. Простите, сэр, я надеялся, что Дамблдор продумал свой план, прежде чем бесславно отдать конец, а он отправил мальчишку Поттера искать филактерии, не предупредив его, что он узнает про судьбу каждой». Лицо Карбона Яксли исказило болезненная гримаса. «Выходит, Поттер добился успеха?» — тихо поинтересовался Тя. «Не знаю», — старший маг прикрыл глаза. «Я ничего не знаю. Повелитель отправил в Визингамот бешеного Лестринджа, и его псы принесли меня связанного, словно бы это я был первейшим врагом лорда. Он лишь сказал, что я, Робастан и другие его подвели». Яксли умолк. Теодор не стал его торопить, обдумывая сказанное. С ней посещал лес Дин в сопровождении Дерри, чтобы сделать там что-то, после чего темный лорд разъярился настолько, что уничтожил всю фиктивную легитимацию своего же правления, заменив формальную власть слуг неверных на диктатуру своих все еще верных рабов. И теперь вы здесь, и теперь я здесь. Надеюсь на то, что Поттер найдет его прочие филактерии раньше, чем он добьет меня. Они помолчали. Теодор размышлял о сути разговора, что для него самого значила эта история. «Я вызвал вас, Теодор, не за этим», словно отвечая на его мысли, продолжил старший колдун. «Мне нужно другое». Почему-то Нот подумал о кровавых жертвоприношениях и приготовился к тому, чтобы стряхнуть в руку палочку, которую у него никто даже не пытался забрать. Он представил, как тени в полумраке удлиняются и обездвиживают его, как магия того старого вампира, о которой он так и не рассказал Яксли. Едва ли теперь они были в силе сделать что-то с этим. «Что же, лорд Карбон?» — спросил прекративший предаваться мыслям Теодор. «Маглы», — кратко ответил мужчина, немало удивив тебя. «В августе именно ты принес мне сведения о маглах и том, каким был их ультиматум. Мы работали с ними, чтобы приблизить момент, когда будем свободны от тирании безумного создания, и я, и Рабастан, но теперь все тщетно. Не думаю, что я доживу до конца весны». В его голосе просквозило отчаяние. «И что мне сделать с маглами, сэр?» — спросил его Нот. «Джереми проведет тебя на встречу с лордом Фаркуадом. Он главный в их правительстве, кто отвечает за связи с миром магии, и он предпочел бы, чтобы магии не было в Британии. Его можно было понять. Но какие у нас цели, лорд Карбон?» «Любые, Нот, любые, что приведут тех, кто сражается с повелителем к победе. Я устал, тебя проводит». Маг закрыл глаза. Последние слова давались ему через силу, и в целом он стал выглядеть хуже. Его дыхание выровнялось, а дверь за спиной Теодора отворилась. «Лорд Нот, прошу вас», — негромко позвал его тот же мужчина, вскоре проведший его в другое помещение с огороженной канатами площадкой. «Можете аппарировать, куда вам заблагорассудится, сэр, но лучше сделайте хотя бы два прыжка». Это было полезное наставление, а потому Теодор так и сделал. Глава 137. «Мои условия остались неизменными, мистер Нот», — улыбнулся Флитвик, отставив чашку на столик. Раннее зимнее утро не прельщало яркими солнечными рассветными лучами, до них оставалось еще полчаса, но небо на востоке розовело из-за макушек гор, подпиравших там своды облаков. Накануне Теодору была обещана ранняя встреча, что не было для него в новинку. В новинку был отстраненно холодный, пусть и уважительный, тон мэтра. «Вы хотите получить диадему Рейвенкла?» — полувопросительно ответил ему Теодор. «Блестяще! Вашей памяти остается позавидовать», — издевательски серьезно кивнул профессор. «Смею полагать, что, раз вы завели этот разговор, артефакт вы отыскали». Теодор пригубил чай из чашки, чтобы потянуть время. Глаза Флитвика, при всей его серьезности, заблестели. Гоблин, полугоблин, почуял близость артефакта, и не было рядом Дамблдора, что мог бы приструнить своего коллегу и протеже. «Ваши догадки имеют некоторую близость к действительности», — ответил юноша. «Вашу фразу можно было бы сократить до одного междометия», — в тон ему ответил профессор. «Предлагаю вам магический договор». Теодор покачал головой в отрицающем жесте. Он догадывался, что такой поворот может случиться, но рядов с гоблинами ему завещал не иметь еще портрет пращура Алексиса Нотта, висевший на лестнице в Нотт-Холле, пока отец не продал его куда-то, может, даже своему кузену Кантакерусу за океан. «Простите, сэр, но путь уничтожения того, что в этом артефакте, мне известен лишь один – адское пламя. Не повторяйте глупости покойного Амикуса, Теодор», – тон полугоблина стал угрожающим. «Так помогите же мне найти решение, профессор. Вы искуснейший чероплет с вековым опытом, а это темная магия, страшная в своей природе, против которой известные мне методы бессильны». Флитвик явно был не в духе и даже ударил своим крохотным кулачком по столешнице. Нот отвел взгляд и наткнулся на выпуск ежедневного пророка, ставшего раз в недельным. На передовице красовался фасад Гринготтса и подпись: «Они заплатят за все». Министр Тикнесс и председатель банка Гринготтс Осборн подписали обязательства о правах и выплатах. Эту статью Теодор читал, в ней была воспета прозорливость и дальновидность министерства, пошедшего на сделку с гоблинами. Те, кто, как тебя, мог читать между строк, увидели, как Тикнесс, вернее, Эйвери и Темный Лорд за его спиной, продавили гоблинов на перераспределение золота нелояльных, утраченных и покинувших страну клиентов в пользу лояльных магов, покупая их верность. В обмен на это гоблины получили право носить холодное оружие на публике и приобретать индивидуальные лицензии на палочки. В силу договор должен был вступить с 1 мая. Нот считал, что это было шагом к еще одному гоблинскому восстанию. Флитвик мог считать как угодно, но на его месте Теодор бы стремился заполучить ценный артефакт, чтобы в случае неожиданного исхода обменять его на положение в иерархии победителя. И это не учитывая просто того факта, что он был полугоблином, а гоблины были сродны нюхлерам в отношениях с золотом и драгоценностями. Как вы понимаете, профессор, я тем более не могу с этим справиться сам, но мы можем договориться хотя бы на то, что я не стану уничтожать этот артефакт, согласитесь. Профессор Чар и декан Рейвенкла приподнял бровь. Не забывайтесь, юноша. Простите, профессор, но все же, они скрестили взгляды, словно шпаги. Алчный блеск в глазах старого полукровки соперничал с опасным гамбитом, затеянным 17-летним мальчишкой. Что вы хотите взамен? Наконец, спросил Флитвик. Теодор мысленно перевел дух, но не позволил себе показать мгновенного триумфа. Скажем, я могу выполнить один жест доброй воли для вас. Одно дело и один ответ, предложил Нот. И я пообещаю, что не стану накладывать на диадему никаких проклятий. И ваши товарищи, мистер Нот, не могу говорить за них, но сделаю все, чтобы действующие студенты Хогвартса не стали причиной уничтожения артефакта. Действующие студенты, вы думаете, что жертвенный агнец Эльбуса Дамблдора вернется? Да, боюсь вас разочаровать, с горечью сказал Флитвик. Он попал в плен и дожидается конца у Малфоев. Сердце Теодора пропустило удар. Как? Не смог сдержать он удивления. Шрамоголовый гриффиндорец был ему неприятен последние годы. Из-за него в том числе погибли его отец и тетя. Он лично убил Грегори Гейла, что совершил ужасное, но не заслуживал такой смерти, но все же Теа надеялся на предсказания и пророчества. Это. Директор поделился этим с нами 2 дня назад, тихо сказал Флитвик. Тот, кого нельзя называть, усмиряет Ирландию, но лишь он вернется оттуда. Последний враг истребится, смерть. Он продекламировал известное изречение. Последний враг темного лорда в Ирландии означал смерть для Поттера, и Теодору нужно было срочно что-то сделать. Рональд в ракушке, подумал он вдруг, нужно отправить к нему Дерри, чтобы он сказал брату и Орден Феникса вызволил Поттера. Это была лихорадочная мысль, но другая, навязчивая, о том, что Поттер погибнет и вместе с ним погибнет надежда на избавление, надежда на падение барьера, надежда на будущее, была гораздо хуже. И все же, справившись с чувствами, заговорил Нот. «Говорите», — выдохнул Флитвик. «Мне нужно будет, чтобы вы доставили в замок несколько зелий. Я сам не могу пройти мимо миссис Пинкертон». Неудивительно. Восточный ветер никак не унесет ее прочь, ведь барьер запер ее вновь на землях отцов, меланхолично произнес профессор, разглядывая свои ладони. «Но я могу сделать это как профессор. А какой вопрос вы хотите задать? Где находится чудовище тайной комнаты?» Теодор периодически вспоминал об этом еще с начала ноября, когда Лестриндж впервые напомнил ему про события 92-го. Ужас Слизерина, который мог бы выпустить темный лорд, был ничем иным, как демоном тайной комнаты, заковавшим в камень миссис Норрис на Хэллоуин 92-го. Можно было спросить у Джинни, что была тогда одержимой, но он любил ее, а воспоминания о тех днях и сейчас пробуждали у нее панику и страх. «Тайная комната?» – удивленно переспросил Флитвик. «Да, профессор, тайная комната Салазара Слизерина. Вы вспомнили неудачный розыгрыш 5 лет назад?» «Неожиданный вопрос, мистер Нот. Тогда на студентов нападало чудовище из тайной комнаты, они окаменели из-за него. Несмотря на догадки Альбуса», – спокойно заметил карлик, – «этой версии нет подтверждений». «Да, студенты подвергались проклятию окаменения и раньше, в 80-х и в 40-х. Призрак Миртл Уоррен тоже рассказывает байки, что она погибла от демона Слизерина, но у девочки остановилось сердце. Бедняжка». Теодор вспомнил, что на мантии Плаксы Миртл красовался значок Рейвенкла. Флитвик звучал весьма искренне. «Вы упомянули миссис Пинкертон», — продолжил он. «Она также закончила Рейвенкла, уже столетие назад, и даже застала Альбуса в его студенческие годы. Можете узнать у нее, где находится тайная комната. Если она знает, она скажет вам, ведь, как вы сказали, она служит Лестринджу». Тому самому, что выпал из фавора по новостям, Флитвик печально вздохнул и отставил опустевшую кружку, после чего сложил руки на столе, как бы показывая, что разговор окончен. Теодору не оставалось ничего, как попрощаться и выйти. В дверях он спохватился и вспомнил про слова Полугоблина. Нужно было вызволить Гарри Поттера из плена Темного Лорда. Дерри, Теодор заперся в пустом кабинете в подземельях. Несколько лет назад именно в нем Альбус Дамблдор в располагающей беседе едва не заручился его лояльностью, но Нот непостижимым образом ускользнул от этого и отдал свою верность, уже проиграв. Проиграв Темному Лорду, став на час одержимым его личиной, эльф появился незамедлительно. В его ладонях красовались садовые ножницы. Мастер Нот хочет поинтересоваться, как Дерри ухаживает за его палисадником в Актоне, слегка удивленно спросил эльф. Мастер Нот не давал такого указания, прищурившись, ответил Тя. Но я рад, что ты нашел себе занятие сам. Лучше бы мастер Нот давал хоть какие-то указания во исполнении договора, пробурчал эльф с трудовым контрактом. У меня есть одно. Ты, Теодор осекся. Клятва, данная младшему Уизли, мешала ему приказать Дерри отправиться к Рональду в ракушку. Вдруг он вспомнил, как еще 3 года назад эльф рассказывал ему про события 92-го. Тебе знаком эльф Малфоев? Нетерпеливо спросил Нот. Тот, которого ты пустил в Хогвартс 5 лет назад. У мастера Теодора хорошая память, отметить должен Дерри, слегка удивленно ответил эльф. Мне знаком Добби. Ты можешь с ним связаться? Да, мастер Нот. На глазах у Теодора Дерри вытащил из брюк какой-то кристалл, растер его и выдохнул перед собой, создав слабо мерцающие блюдце в воздухе. Обычный человек бы ничего не увидел, но Теа видел магию, и увиденное его повергало в шок. Зачем мне связываться с Добби, мастер Нот? Добби свободный эльф, свободно кутится свободной эльфой Винки. Морда Дерри приобрела выражение отвращения через несколько мгновений. Последнюю фразу он процитировал, явно подражая кому-то. Малфой выгнали эльфа, Теодор расстроился. Добби выгнала хозяйка, спустя секундную паузу прокомментировал Дерри. Она не хотела, чтобы ее секрет кто-либо знал от болтливого языка Добби. Она дала ему одежду, но хозяин так и не закрыл проход в Минор. Благородный Гарри Поттер бы так не простите, мастер, Добби пьяный мелит чепуху в уши. Дерри скривился вновь. Мысли Теодора стремительно проносились одна за другой, как ловцы на молниях мистера Нимбуса в погоне за Сниджетами. Если Дерри на связи с Добби, Добби пьян, у Добби есть доступ в Манор Малфоев, Добби такой поклонник Поттера, Добби можно манипулировать. Дерри, а почему вообще Добби хотел попасть в замок в 92-м? Спросил Теодор, пытаясь оценить свои шансы отправить другого эльфа на опасное задание. Добби хотел спасти Гарри Поттера, сэра Благотьфу, совсем по-человечески прервался Дерри от ужасов, которые ему грозили. Добби считает Гарри Поттера героем, с затаенной надеждой спросил Нот. Дерри может ответить на это, и не задавая мысленных вопросов этому пьянице, с достоинством сделал полупоклон эльф. Добби считает Гарри Поттера героем. Скажи ему, Дерри, что Гарри Поттер и его друзья в смертельной ловушке в Манре Малфоев, и если он не спасет их сейчас, то никто не спасет их уже завтра, понизив голос, прошептал Теодор новости, полученные от Флитвика. Никто. Лицо Дерри изменилось, и его уши испуганно опустились, как у Чешира, кота леди Виктории. Магическое блюдце, висевшее в воздухе, вдруг лопнуло и рассеялось без следа, заставив эльфа и мага дернуться. Да Дерри передал все в точности. Добби и его свободная подруга Винки отправились туда незамедлительно, все еще испуганно ответил Дерри. И что теперь будет, мастер Нот? Мы сделали с тобой все, что могли, Дерри, вздохнул Теодор. Следующие несколько дней прошли в тревожном ожидании, и лишь в пятницу Теодору пришло сразу несколько известий. В их ежедневнике с Джинни, где они болтали обо всем постоянно, в каждый свободный миг, появилась надпись «После трансфигурация была сегодня скучной», тест оказался простым, гласившая: «Тя, помоги мне с подготовкой по рунам в библиотеке, срочно, пожалуйста». Нот как раз заканчивал очередной черновик очередных мыслей для Шиклболта, первые идеи, которые у него появились, он забраковал и сжег, опасаясь, что их могут у него найти, и все последующие были уже гораздо менее радикальными. Через четверть часа, спеша со всех ног, Теодор добрался до библиотеки. В ней, как и прежде, было шумно и людно. Студенты сидели с зачарованными затычками в ушах, конспектировали и выписывали из книг, младшекурсники дурачились, кидаясь бумагой, а группа подростков с Хаффлпаффа шумно обсуждала что-то про Ирландию и остров Мэн. Джин не обнаружилась сидящей на своем обычном месте между стеллажами третьего и четвертого рядов за квадратным столом, облюбованным Уизли не первый год. Чаще всего они с ней встречались в библиотеке за ним и в прежние годы, но после ухода мадам Пинс они предпочитали более спокойные места. Весь вид молодой ведьмы выдавал мандраж и волнение. Бумага перед ней лежала чистым желтоватым листом, а взятая книга даже не была открыта. Теодор сел рядом с ней, и она даже не заметила его, пока он не коснулся ее талии своей ладонью. Джин не была прекрасна в своем сосредоточении, слегка прикушенная губа, рыжие волосы, в которых нет-нет, да проскакивали искры, и взгляд, что смотрел на стол перед ней, но на самом деле видел нечто глубоко в ее разуме. «Джинни, милая, как ты?» – участливо спросил Теодор, когда она, дернувшись от прикосновения, мгновенно расслабилась, узнав слизеринца. «Ох, Теа!» – прошептала она. Мама прислала письмо. Неожиданно девушка уткнулась ему в плечо, и вся ее сосредоточенность обернулась всхлипываниями, будто бы плотину чувств прорвало. Теодор прижал ее к себе, тут же наложив на книгу, оставшуюся лежать на столе, чары привлечения внимания, вычитанные им в брошюре «Сов и жаба», как сдать без подготовки, конфискованной Фогарти у пятикурсника Стимпсона с Гриффиндора. Книга Чарльза Гиккертона называлась «Тайные общества всех веков и стран», как маглы пытались найти магов, и Теодор тут же счел ее обложку безумно интересной, пока усилием мысленно не одернул сам себя. «Зато никто не обратит внимания на нас», — подумал он. Наконец, Джин не пришла в себя и взмахом палочки, наставленной себе же в лицо, устранила следы слез. «Не знаю даже, почему я взяла эту книгу», — сказала она, убрав палочку. «Наверное, это все из-за тайн вокруг». Она поморщилась, и Теодор поднялся, галантно подавая ей руку. Бросив труд Чарльза Уильяма Гиккертона на столе, они прошли к выходу. Джин не завернула в ближайший коридор, и через пару минут, обсуждая пошедшую на спад зимнюю погоду, они вышли к холлу самодвижущихся лестниц. Едва они встали на первую же ступеньку, лестница начала свой ход, и Джинни тут же потянула его наверх. «Мама сказала, что Рон, Гарри, Гермиона и Драко попали в ракушку», — шепнула она ему, как только они оказались достаточно далеко от стен с картинами. «Не напрямую, конечно же, я покажу тебе письмо. Их спас домовик Малфоя, которого попросил твой Дерри». Теодор постарался сохранить бесстрастный вид, но на мгновение позволил себе легкую улыбку, которая дала Джинни полное подтверждение его причастности. Девушка просияла и тут же впилась своими губами в его, отстранившись, лишь когда лестница замерла. «Мисс Уизли, это нарушение дисциплины», — игриво сказал он ей, тяжело дыша. «Еще год, и я стану для тебя миссис Нотт, не забыл?» Еще более игриво ответила она. «С ужином позволено и не такое». Через час в башне префекта Теодор, усталый, но довольный, изучал послание Молли Уизли, которое рассказывало Джинни про особо удачный заказ астрологического прогноза, заданный ей. «И я разложила Таро, шут, башня, дьявол и блудница под солнцем. Такой результат. Удивительно, что домовик, присланный твоим нареченным, был будто осенен, увидев мой расклад. Ты тоже занимаешься Таро?» Лениво спросил он у девушки, что сидела у него в ногах на ковре, листая уже давно не свежий ведьмополитан. «Трела не давала его на этом курсе», — ответила, зевнув, девушка. «Но у нее хорошо выходит только алкогольное прорицание, поэтому учила меня этому искусству мама. Может, потом буду подрабатывать. Возьму псевдоним 28-я, ха-ха. Почему именно такой? Так священные 28 же, мистер Нотт». Теодор фыркнул. «Ничего не понял из того, что здесь написала миссис Уизли», признался он, складывая письмо обратно и передавая его девушке. «Но я рад, что тебя обрадовали эти новости». Утром в пятницу, 29 января, Теодору прилетела сова. «Мистер Нотт, ваша статья оказала на меня огромное влияние, и я бы хотел познакомиться с вами лично. Буду в Хаксмиде в субботу 30 числа, квартирую у мадам Размерты в трех метлах. Покорно ваш, Якоб Джеринг». Ребус отправителя был решен мгновенно. Якоб Джеринг. Джереми Яксли ждал его, чтобы отправиться к маглам. Теодору стало не по себе. Глава 138. Утро субботы было дождливым и пасмурным. Немногочисленные студенты, рискнувшие отправиться в поселение, проходили внимательный досмотр зонтиком миссис Пинкертон, и под чавканье фестральих копыт расселись в десяток экипажей. «Это какой-то Азкабан уже», — пробурчал оказавшийся в одном экипаже с Теодором Коннор Биддарт с третьего курса Слизерина, худощавый высокий мальчишка из Дублина, первейший лоялист на всем факультете. «Мистер Нотт, почему нам не дали прогуляться? Смотрительница Пинкертон не хочет допустить нас пешком», ответил Теодор официальным тоном. «Никто не должен потеряться, а вокруг Хаксмида патрулируют дементоры». Ирландец и его сокурсницы опустили глаза. «Действительно, Азкабан», отстраненно подумал Нотт. Его на самом деле захватил странный мандраж. Он полгода боролся с темным лордом и его радикальными сторонниками в Хогвартсе, вел подпольную войну, устроил провокационный спектакль, приобрел контрабандные зелья и пожал руки с лидером противостоящего правительству движения. Но это была тайная война, в которой у него не было необходимости открыто демонстрировать свою принадлежность. Были покровители, что защищали своим словом, были рычаги влияния изнутри. В его нынешний визит все могло уже поменяться. Мерное покачивание экипажа окончилось за считанные минуты, и зашевелившиеся дети вернули Теодора из раздумий. Хаксмит уже не поражал воображение. Теодора мало что удивляло здесь и в детстве, 4 года назад, но теперь и того удивления не осталось. Обогнав кучковавшихся возле экипажа и нерешительных подростков, строивших планы на этот, первый с каникул, выход в поселение и по пути все позабывших, он мерным шагом направился вперед, в писарро за чернилами, чтобы не вызывать подозрений своим поспешным визитом в три метлы хотя бы у себя, потом в сладкое королевство за шоколадным кексом, который у него попросил принести простывший Винсент, и только затем, через час, в три метлы. Как назло, перед тремя метлами он столкнулся с не то патрулировавшими Хаксмит, не то праздно проводившими время пожирателями смерти. «Мистер Нотт», — окликнул его голос, знакомый скорее по схожему голосу того, кто 6 лет жил с ним бок о бок. «Куда-то спешите». «Добрый день, мистер Гойл», — Теа обозначил легкий поклон головой, остановившись на месте. Внутри у него все задрожало, а мысли полетели одна другой страшнее. «От такой погоды хочется скрыться прочь». «Да, понимаю вас», — слегка усмехнулся мужчина. Его спутник молчал. Теодор не был ему представлен, но он видел его не раз в прошлом, мистера Марка Гиббона. Его брат был среди тех, кто нападал на Дамблдора, подумал Стя, и Гойл либо не знал об этом, либо был слишком мягок, чтобы потребовать спроса за сына. «Мой вам совет, не покидайте замок лишний раз. Погода ныне слишком плоха по всей Британии, чтобы лишний раз испытывать судьбу». Это было предостережение, которое Теодор не мог трактовать никак иначе, кроме лично в свой адрес. Усилием воли, невообразимым усилием воли он подавил желание поправить шарф. «Благодарю вас за участие, мистер Гойл. Надеюсь, к весне потеплеет. Думаете, что задует южный ветер и принесет тепло?» Усмехнулся он. «Посеявший ветер пожнет бурю. Тогда буду уповать, что стены Хогвартса устоят под любыми бурями». «Ах, милый Хогвартс», — заговорил молчавший Гиббон. «Что будете делать после жаба, Нотт?» «Министр хочет ввести распределение обязательным для выпускников. Подумайте, куда хотите податься, в министерстве сейчас нужно много рук». От тона собеседника Теодора передернуло. «Спасибо за предложение, мистер Гиббон. Надеюсь, что смогу быть полезным нашей Британии», — нейтрально ответил Теа. Аврорат или другие силовые структуры его как старт карьеры не интересовали вовсе, не говоря уже про пожирателей, куда его бы наверняка отправили по воле распределявших. «Грегори хотел быть колдомедиком», — сказал вдруг с надломом в голосе отец покойного сокурсника Нотта. «Лечить людей, зелья назначать, раны сращивать, расколдовывать дураков». Воспоминание о сыне будто бы выпустило из него дух, и взрослый опытный колдун мгновенно стал вдруг поникшим седовласым стариком под мелкой моросью февральского шотландского дождя. «Мне жаль, что я не смог остановить Поттера тогда», — сказал Теодор, потому что нужно было что-то сказать. «Этот ублюдок заслуживает всего, что с ним сделает повелитель», процедил Гиббон, сощурившись. «Пусть Малфой снова предали нас, ему некуда идти, и рано или поздно он окажется здесь, в западне». «Проклятие!» Гиббон, спохватившись, ловким движением достал палочку. Теодор затравленно отшатнулся. У крыльца, где они стояли, вдруг сгустился невесть откуда взявшийся туман. «Облевеет!» скомандовал Гиббон. «Противо!» — хрипло перебили его слова Гейла. Магический туман, сгустившийся вокруг Нотта и пожирателей, на мгновение вспыхнул, и Гиббон отшатнулся назад, подхватываемый мрачным Гейлом. Теодор потерял все слова, что у него были. Туман окутал их вновь, повинуясь движению палочки мужчины, пока его спутник ловил ртом воздух. «Ты не смог остановить убийцу моего сына», — тихо прошептал Гойл. «Но ты смог привести мне его шкуру и получить внука. Я не забыл это, Нот. Вали в свои три метлы, но знай, что если ты идешь навстречу к ублюдку Яксли в номере на верхнем этаже, второй раз я тебя не спасу. Пшел вон, щенок». Туман рассеялся, и Нот спешно, срываясь на бег, бросился ко входу в паб, рывком отворяя двери и закатываясь внутрь. Теплая, напряженная, но радушная постольку, поскольку это было возможно, атмосфера внутри чуть пригладила его нервы, стараясь не шататься, задаваясь вопросом, что это, во имя Мерлина и Морганы, такое было. Он прошел к стойке. Мадам Размерта с милой улыбкой болтала с сидящим рядом с ней незнакомцем и с видимой неохотой отвлеклась на еще одного студента. «Мистер старший префект», — изобразила она вежливую улыбку. «Чем могу быть полезна?» «Спасибо, Размерта», — кивнул он. «Погода дрянная сегодня, меня аж колотит от холода». Колотило его от другой причины, но говорить он об этом не собирался. «Ах, школьники сегодня даже не помнят про согревающие чары. Это все подготовка к экзаменам. Забываешь азы». Без особого чувства отшутился Теодор. «Нальешь мне брога?» Нот был совершеннолетен уже без малого год и мог себе позволить шалости, недоступные подросткам. «А мне звездного света на два пальца», добавил вдруг нарочито басом маг, с которым Размерта флиртовала. Она сладко, даже игриво улыбнулась ему и пообещала принести старую бутылку этого виски из подвала. Теодор присел за стойку, пытаясь привести мысли в порядок, как вдруг на столешнице перед ним проступили буквы. «Понедельник, Лондон, Гроув-стрит, 8:09:30, спросить Ким, не поворачивай голову». Последний совет был очень актуален. Тя как раз было дернулся, чтобы покоситься на неизвестного соседа, явно не Джереми Яксли, Сквиб бы не смог использовать эту разновидность чар, но вместо того удачно перенес это движение, чтобы пересесть боком и обернуться назад, в зал. Примерно половина мест в зале трех метел занимали студенты. Большинство из них и ехало в Хаксмит на деле не за приколами закрывшегося зонка, а за сливочным пивом и атмосферой свободы и взрослости, что, как им казалось, приносило поселение. Тя в голову пришла мысль, что жители Хаксмида, первые из них, должно быть, были как раз-таки очень инфантильны, раз поселились магами у самого школьного замка. И почему, все же, Гойл вступился за меня, вернул себя Нот к прежним раздумьям, повернувшись обратно. Столешница была гладка и чиста, как и раньше, а мадам Размерта как раз поставила перед ним стеклянный бокал, наполненный горячим грогом с долькой апельсина. Сосед лихо подмахнул свой напиток, и сияющая магическим огнем подожженная жидкость мигом влетела в его рот так, что он даже не закашлялся, лишь шляпа его накренилась к затылку. Соломенные волосы были Нотту знакомы, так что он, даже не поворачиваясь, смог сопоставить факты. Это был никто иной, как Уилл Пендлтон, спасший его от вампиров месяцы назад. Его скулу украшала язва незаживающего шрама, а руки подрагивали, может, от выпивки, а, может, от ран. Они были ровесниками, и Теодор предусмотрительно поблагодарил мать магию, что он спал и верховодил студентами в замке, а благородный, но нищенствующий Уильям делал разные грязные дела для своего патрона, а то и для темного лорда лично. «Нот, ты должен мне помочь», — безапелляционным тоном заявила ему Лаванда Браун вечером воскресенья. «Только ты можешь это сделать». «Что?» — удивился Теодор. Браун была дочерью отставного Аврора, но за минувшие годы они едва ли перекинулись десятком фраз, и чаще всего это были реплики вроде «Передай мне книгу, Теодор». «Спасибо, Лаванда. Что-то случилось». «Случилось». Хлопнула она рукой по столу. «Артур Гэмп, знаешь такого?» Брови тебя изумленно поползли вверх. «Конечно», как можно деликатнее ответил он. «Мы знакомы с детства». «Знакомы с детства. Мне казалось, что вы с ним друзья. Ты видел его в последние дни?» Теодор поднялся из-за своего рабочего стола и поправил зелено-серебристый слизеринский галстук, заправленный под жилетку, на которую был наброшен плащ, заменявший мантию. Ему подумалось, что он тоже хотел бы добавить своему рабочему месту в башне префекта какого-то наследия, чего-то, что говорило бы о нем как о хозяине этого места целый год, единоличном. «Мы виделись на Медне, когда я вернулся из Хаксмида», — хмуро ответил Тя. Хмуро от укола совести, если уже Гриффиндорка Браун пришла к нему, слизеринцу Нотту, говорить про Арчи, человека, что был ему как брат, то Теодор что-то пропустил. Он посетовал, что все его время уходит на картины. «Картины, картины, ты видел эти рисунки?» Он болен, болен. Браун мастерским движением следователя, что хотел повергнуть уликами в шок, из-за спины достала стопку пропитанных магией листов, швырнув ее на стол. Теодор склонился над ними, и тут же отшатнулся, так ему было не по себе от увиденного. Огромные человекоподобные твари, сверкающие рунами и черепами, угрожающе поворачивались и следили за зрителем. Кислотные пейзажи неестественных цветов заставляли ощущать мурашки на коже. Дивные твари бросали друг в друга людьми, словно снежками. Последним эскизом была сцена битвы огромной обезьяны против ящера в Макгловском городе, не то Лондоне, не то Париже. Сквозь бумагу и чернила Тео слышал рев твари и скрежет металла макгловских дворцов. «Откуда это у тебя?» — спросил он, собравшись с чувствами. «Оттуда», — отрезала она, — «вы все тупоголовые мальчишки, не способные заметить, что с вашими друзьями что-то не так. Слава магии, что есть мы. Ты следишь за Арчи?» После его вопроса русоволосая ведьма покраснела и отвела взгляд. «Он мне не безразличен», — смело подняв голову через миг, ответила она. «Пусть я знаю, что он сохнет по какой-то заморской дуре, но он хороший парень и заслуживает большего. И точно не вот это». Она ткнула еще раз пальцем в рисунок, и гигантское чудовище попыталось цапнуть ее чернильными лапами. Теодор вспомнил, как ему осенью рассказывал Артур про то, что одна из младшекурсниц нарисовала страшные рисунки. «Может, дело в этом, а мадам Помфри, ты идиот, Нот. Сразу видно, почему ты не попал на Рейвенклэй и уступаешь даже своему дружку Буту в табеле. Тебе стало чуть обидно. Как я пойду к Помфри? С чем? С рисунками. Он художник, он так видит. Займись ты». Это было правильно сказано с ее стороны. Именно Теодор должен был проявить свою дружескую приязнь и помочь другу. Теодор взмахнул палочкой, вспомнив счастливый момент, когда они с Джинни впервые поцеловались, и наколдовал сияющую птицу. «Экспекто патронус, Арчи. Прогуляемся перед сном, жду тебя под часами через четверть часа». Браун удовлетворенно хмыкнула, сложив руки на груди. Артур выглядел бледным и изнеможденным, будто бы какое-то проклятие высасывало из него силы. Тео даже подивился со стыдом на сердце, пеняя себе, что не заметил такого состояния друга. «Выглядишь неважно, приятель», — поприветствовал его Нот. «Да, знаю», — отмахнулся Хаффлпаффиц. «Это все экзамены и бессонница. Не могу спать». «Представляешь?» Приглашающим жестом Теодор указал на лестницу наверх, и парни не спеша пошли туда. Вечерело, и студенты спешили закончить свои дела до наступления отбоя. Понедельник был учебным днем, как и всегда для младшекурсников, и те суматошно носились, пытаясь все успеть. Мальчишки бегали, возвращаясь после шалости и замирая, краснея перед старшим префектом. Девочки, напротив, чинно беседовали, потешаясь над парнями. Иные уже ходили стеснительными парами, а другие злобно скалились и глядели на чужое счастье. Хагвартс оставался Хагвартсом. Колдовать в коридорах запрещено, бал с Гриффиндора, машинально заметил Теодор зазевавшемуся второкурснику, тут же бросившемуся вслед за приятелями прочь. Завернув за угол, Нот и Гэмп наткнулись на лужу из желтой краски и опустошенное ведро. «Ну вот, сколько краски перевели», — расстроился Артур. «Я бы ее лучше на макаронного монстра потратил». «Куда? Мы летом были с Невиллом в ресторане итальянской кухни», — Блейз звал. «Ты тогда был в своем визингомате. Там подавали пасту», — объяснил с серьезным видом Артур. «Мне недавно приснилась паста в виде огромного летающего монстра. Спагетти». Нот смерил друга долгим взглядом и наколдовал на него простейшие диагностические чары. Других он не знал. Волна магии прошла по всему телу Артура, заставив того фыркнуть, но никаких проблем в нем Тео не почувствовал. «Мистер Нот, вы меня в чем-то подозреваете?» Пытаясь подражать Малфою тоном, спросил Гэмп. «Бред какой-то рассказываешь», Тео отвернулся к стене, где висела развеселая картина карикатуры битвы при Ватерлоо. «Спагетти какие-то, я серьезно, мне такой бред снится, едва я глаза сомкну, не передать словами». «Ну и что с тобой, что говорит мадам Помфри?» «Ничего», он отвернулся от напряженного взгляда Тео, оторвавшегося от барабана Наполеона. «У нее ничего не было никогда, кроме сна без сновидений, а теперь и его нет. Откуда в Шотландии зимой сушеная живица трехлетней выдержки?» Они молча дошли до развилки, ведущей к библиотеке и к классу Руквуда, возле которого можно было спуститься вновь на нижний этаж, и все же сходи в больничное крыло. «Мне и так все понятно», — буркнул Гамп. «Это просто кошмары, они пройдут. Помнишь, у нас в твоем доме в Актоне все детство были? Против этого Теодору возразить ничего не удалось. Обменявшись пожеланиями доброй ночи, они разошлись, но уже в спальне Теодор написал Джинни просьбу передать Браун, чтобы та не стеснялась проявить заботу за Арчи. Это было единственное лекарство, что он знал, ведь ему самому помогло общение с Джинни больше, чем что угодно еще. Глава 139. Гроув-стрит. Как дома? Сколько лет прошло? Подумал Теодор, вылезая из кэба. Часы показывали 9:15. Пакистанец любезно домчал его не хуже Леона Тримблея, обгоняя другие коляски Макглав без всякого стеснения. Конфундус, благо, что не империя, творил чудеса. Район действительно чем-то напоминал окрестности Нотхолла в Актоне, ближе к тем кварталам, где жила семья Дина Томаса, пока их жилье не сгорело. Однотипные дома, где жили однотипные Макглы. Таблички на них различались, да и только. Дойдя до нужной, Нот привычным жестом чуть было не стряхнул в ладонь палочку из кобуры, чтобы открыть дверь заклинанием. Вовремя спохватившись, он постучал внутрь. Дверь тут же отворилась, и оттуда на Теодора пристально уставился парень примерно его же лет, русоволосый и короткостриженный. «Прошу, мистер Нот», — поприветствовал он Теодора прежде, чем тот успел решить, что ошибся адресом. Упоминание его имени заставило облаченного в макгловский старомодный плащ Нотта, выбравшегося из Хогвартса под пристальным взглядом подозревавшей что-то миссис Пинкертон, поежится, но он переборол свою нерешительность и ступил вперед, мимо отступившего в сторону неизвестного юноши. «Маскировка», — подумал он. Едва Теодор прошествовал внутрь, дверь закрылась, и он оказался в почти что полной темноте. Остаточные следы магии в воздухе давали понять, что где-то рядом был не то магический источник, не то выброс магии, не то совершалось колдунство, но по большей части он ничего не видел. «Если цель была в том, чтобы заставить меня стоять в темноте, то я просто уйду сейчас же», — нервно заметил Теодор. В ответ на его слова загорелся свет неяркой лампочки. Коридор каменной стены с отслаивающейся краской вел к лестнице вниз, которая терялась в темноте в свою же очередь. «Простите, мистер Нот, мы проверяли ваши способности», — мягким голосом повинился встретивший его парень. «Меня зовут Гарри, Гарри Гиллс. Полагаю, что мы с вами будем сотрудничать неоднократно». «Очень приятно, мистер Гиллс», — Теа обернулся к своему проводнику. В прошлый раз с ним говорил Синклер, но Гиллсу было едва ли 16, и на Синклера он никак не был похож, как и на лорда. Хотя Теодор и сам не был среди первых ассоциаций титулу лорд, и честно себе это признавал. «Мое имя вам известно, полагаю», — Гарри Гиллс легко улыбнулся, обнажив свои ровные белые зубы, и протянул руку для рукопожатия. С изрядным недоверием Теодор ее пожал, однако никакая клятва, вопреки его подспудному ожиданию, не обожгла его запястье. Рука юноши была холодной и твердой, а рукопожатие – неожиданно крепким. Впрочем, Теодор не собирался уступать, и через миг они уже оба едва скрывали боль. «Пройдемте. Руководство жаждет встретиться с вами», не убирая с лица обманчивую улыбку, произнес Гиллс, мастерски скрывая дрожание голоса от боли. Во всяком случае, Теодор рассчитывал, что бегающий взгляд говорит именно об этом. Он мог бы применить против наглого макгловского пацана 1000 проклятий и 100 заклинаний, но не мог допустить и мысли, что проиграет этому белозубому пижону в силе рукопожатия. Теа молча сжимал руку. Наконец, Гиллс сдался и ослабил хватку, покраснев и отведя взгляд, а Теа торжествующе кивнул. «Всенепременно. Не будем заставлять мистера Синклера ждать». Брови мистера Гиллса дернулись. Теодор развернулся, ожидая, что проводник пройдет вперед и укажет дорогу, однако ошибся. В его спину тут же уткнулся какой-то предмет, а мистер Гиллс, должно быть, раздосадованный своей промашкой, елейным голосом предложил ему шагать вперед. Вопреки желанию еще сильнее уязвить нового знакомого, Теодор зашагал вперед. Яксли был его покровителем какое-то время, и Нотту оставалось только догадываться, сколько он и Лестрендж смогли отвести от него проблем, что пытались создать близнецы Кроу при жизни, и тем более, в посмертии. Спустившись вниз, Теодор и его спутник оказались в относительно небольшой зале с каменным крошащимся полом и каменными же стенами. Единственными предметами обстановки были стол, стул и ящик со стеклянным экраном. Мистер Уизли, кажется, называл такие штуки телевизором, и один даже стоял в гостиной Норы, но не работал, в отличие от дома Луи, где тот подключал к нему приставку и во что-то играл. Из-за ящика поднялась вдруг незамеченная ранее девушка Макгла, с роскошными рыжими волосами, тут же напомнившими Теодору и Аджинни, и яркой косметикой на лице. Ее черная водолазка делала ее неприметной в зале, а немного детский вид сбивал с толку, заставляя заблуждаться в намерениях. Юные ведьмы были гораздо избирательнее в подборе косметики, по крайней мере, из того, что Теодор слышал. При этом в зале не было других дверей, отчего Нот нахмурился. Девушка сделала шаг вперед и протянула ему руку, лучезарно, насколько это было возможно в неярком свете лампы, руку. «Рада с вами познакомиться, Теодор. Ким Пассибл». Нот пожал протянутую руку. «Теодор Нот, вы и есть?» «Нет, что вы», — рассмеялась она. «Я всего лишь оператор. Мы с Бэри охраняем вас и нашу связь с руководством. Располагайтесь». «Неплохо подобрали», — уязвленно подумал Теа. «Мисс, или может даже миссис». Пассибл была действительно похожа на Джинни, пусть и очень отдаленно, а это вызывало неосознанное расположение у Теа. Запоздало он понял, что Бэри Гиллс несколько смахивал на Арчи, но разница в росте делала их совершенно не схожими в глазах Нотта. Гиллс был едва ли не чуточку выше Теодора, тогда как Арчи так и не дотянулся даже до его носа макушкой. Задумавшись, Теодор опустился на стул, оправив плащ. Отошедший Гиллс тут же погасил свет, больше было некому. Аким нажала на кнопку на ящике, экран которого в темноте тут же замерцал, вызвав смешанные эмоции у Нотта. Это было магловское колдовство без колдовства, и оно было ему ненавистно так же, как 6 годами ранее. За стеклом ящика проступила, словно в парном зеркале, фигура мужчины, британца, средних лет. Большего Теодор сказать не мог, он не был персонажем Конан Дойля. «Мистер Нот», — хмыкнуло лицо на той стороне, — «мои агенты были весьма точны в описании вас». «Занятно». Теодора перекосило. Магдл на той стороне ящика даже не пытался соблюсти приличие. «Добрый день», — попытался сделать это уже сам Теа. «Да-да, Нот, вы, наверное, удивлены моей бестактности», — усмехнулось лицо. «Не думаю, что мнение сопляка сильно изменит мои шансы в вашем сообществе, ведь у нас все равно нет другого выбора, ни у вас, ни у меня. Поэтому отбросьте свои куртуазные замашки из эпохи Виктории и перейдем к делу». Нот сжал челюсти. «Хорошо», — кивнул он. «Я здесь, чтобы спасти Джинни от темного лорда», — напомнил он себе мысленно. Все было несколько сложнее, но это было центральным звеном его мотивации. «Перейдем». «Отлично», — кивнуло лицо. «Вот эти ребята, что вас встретили, Ким и Бэри, это мои агенты. Отец Ким погиб от рук вашего террориста, узурпировавшего власть, а сестра Бэри не может приехать в Британию, потому что оказалось, вы их называете скрибами. Как и принц Альберт, вынужденный коротать дни на фарерах, прикрываясь неожиданной страстью к рыболовле. И все мы страстно желаем сделать то, на что не хватило сил наших предков. Стереть всю вашу противоестественную общину с лица земли». Теодор насупленно опустил подбородок. Слова собеседника ему не придавали никакого энтузиазма.